Глава 19. Я вновь оказался в абсолютно пустой спальне. Ни теплых девушек под боком, ни иной мебели, кроме кровати, на которой лежал не одеяло. Лишь темный силуэт с пылающими алыми глазами в углу. «Жалкий смертный, ты правда надеялся, что против меня сработает детская уловка? Познай же наказание за свою дерзость!» На меня обрушилась волна ледяного, сковывающего страха, но в этот раз я был к ней готов. Теперь я знал, что это мой мир, и Велиал над ним не властен. Усилием воли вернул себе орочье тело и одним прыжком оказался перед Велиалом, метя сжатым кулаком точно в центр его безликой морды. Увы, не получилось с обычной легкостью постукать подлого врага. Удар попал в пружинищее поле. Руку обожгло страшной болью, но я без колебаний поменял ее на другую, а затем попытался достать его ногой. «Как ты смеешь?» Кажется, демон всерьез разозлился на мою дерзость. Он швырнул меня в стену, подняв над полом примерно на метр. «Я уничтожу тебя!» «И можешь распрощаться с вратами в наш мир», – расхохотался я. «И то, если получится. Русские не сдаются». В моих руках появился сияющий топор. Я попытался отрубить демону голову, но напитанное энергией лезвие увязло в невидимой защите. Я не унывал, по ощущениям прошел не меньше половины. Еще несколько атак, и ему конец. «Тебе конец!» – разгневанно взревел король хаоса, выпуская десятки сотканных из мрака щупалец с зазубренными когтями на концах. Они стегали меня подобно плетям, оставляя на коже многочисленные кровоточащие раны. Было очень больно, но я не прекращал сражаться, отрубая хаотичные отростки и пытаясь добраться до их хозяина. На месте каждого уничтоженного щупальца тут же появлялось новое. Защита оставалась на месте, как и переместившийся в центр незримый силуэт. Казалось, наша битва длится целую вечность. «Сдаешься?» Довольно спокойным тоном поинтересовался Велиал, когда я пропустил удар сразу с трех сторон и снова оказался приперт к стене. «Или мне скормить тебе собственные яйца?» «Не дождешься», – нашел в себе силы ухмыльнуться. Орочья ярость вкупе с упрямством позволяли все еще оставаться в сознании. «Лови подарок!» Потолок над нами исчез, и в мой топор начали безостановочно бить молнии. Несколько попали прямо в меня, взбодрив, исцелив все раны и напитав энергией. Я оттолкнулся от стены и прыгнул на Велиала, пафосно занеся оружие над головой. Сейчас как разделю его пополам. Будет знать, как в голову всяким честным оркам лезть. Демон решил не испытывать свой щит на прочность и телепортировался прочь. На месте, где он стоял, появилась огромная трещина, через которую я провалился в бездонную тьму. Не имея точки опоры, просто замер, усиленно вертя головой. Велиал не преминул появиться прямо передо мной. «Мы можем сражаться так всю ночь, и ничего не изменится. Ты показал себя настоящим воином, и я готов проявить снисхождение. Ты же любишь сделки?» «Продолжай», – угрюмо рыкнул, пытаясь незаметно принять позу, чтобы было поудобнее бросить топор. «Мне от тебя нужно все то же. Приведи меня в ваш мир. Создай стабильный проход, и я достойно вознагражу тебя. Ты станешь одним из моих генералов и займешь достойное место после того, как наши враги падут. Ты получишь все, чего желал. Роскошный дворец, бесчисленных наложниц, головы своих врагов». «Ага, то есть он на полном серьезе предлагает предать собственную страну, расу и вообще все живое ради того, чтобы пожить во дворце в окружении покорных девственниц? С кем-нибудь другим, может, и могло бы прокатить, но точно не со мной. С другой стороны, дай почитать договор, ознакомлюсь с условиями». «Ты смеешь сомневаться во мне?» – повысил голос архидемон. «Мы скрепим наш договор, как полагается, кровью, когда ты исполнишь свою часть. Я явлюсь проверить тебя завтра, и не вздумай больше хитрить». И исчез гад. А я снова проснулся у себя в насквозь промокшей от пота постели. Сразу наткнулся на сочувствующие взгляды своих девушек. «Ты постоянно то стонал, то рычал», – слабо улыбнулась Мина. «Как прошло?» «Все нормально. В каком-то роде я победил». «Вставай, поменяю белье», – распорядилась Кира, плавно передвигаясь к шкафу. Я быстро сходил в душ, вместе с потом будто смывая с себя всю усталость. В голове окончательно сформировался четкий план, и я решил не медлить, вызвав Барбатоса. «Сколько можно тащить меня сюда? Я тебе не готовая на все демониться!» Привычно возмутился герцог, но я ощутил, что это он больше для порядка. На самом деле он был взволнован. «Твоя уловка не сработала. Переходим к моему плану. Ты же любишь искать. Найди мне место, куда можно призвать Велиала и запереть его там. Вряд ли он поверит, что ты смог пробить портал в городе или на священной земле, поэтому инквизиторские подвалы отпадают». Он совсем по-человечески вздохнул и попросился наружу. «Хорошо, я что-нибудь подыщу». Наскоро вытеревшись, все равно высохнет прямо на коже, я с наслаждением растянулся на свежих простынях и прижал к себе девчонок. Мой план им не особенно понравился, но лучше ничего не придумывалось. К тому же они доверяли мне, так что со скрипом поддержали. Мое предложение переждать где-нибудь в безопасности они с гневом отвергли, а затем нам стало не до разговоров. Понадобилось сбросить стресс. Утром проснулись разбитыми и не шибко довольными жизнью. Но так было гораздо лучше, чем после прошлой встречи с Велиалом. Сати новости тоже не понравились, но она согласилась помочь. Приоделась в облегающий костюм, набрала еды в рюкзак и двинулась на поиски подходящего места для призыва, уклончиво заявив, что у нее есть несколько зацепок. Первая половина среды прошла на редкость буднично. Провел несколько уроков, вызвал еще одну гончую на растерзание хмурому гному, одному из тех, с кем пил в столовой. Бородач справился лучше Вороновского, проломив ей череп усиленным камнем-кулаком. В обед написал Максимилиану. Инквизитор, как и ожидалось, не сказал ничего конкретного, в лишний раз утвердив меня в мысли, что справляться придется самому. Узнав про мою задумку, настоятельно попросил не пороть горячку и дождаться его появления. Правда, не смог сказать, когда соизволит прийти. Ну и хрен с ним, займусь пока другими делами. Нелли, директор и мазохист дружно отчитались, что все отлично, рабочие процессы налаживаются и идут полным ходом. Гномка тактично попросила не мешать ей делать лучший журнал в мире, разве что попросила согласовать с комитетом цензуры новое название. Я недолго думал и отправил им «Острые ушки». Что интересно, одобрили почти сразу. Видать, и самим было интересно посмотреть, до чего додумался самый странный орк в империи, как меня все чаще называли в прессе. Новость о моем назначении преподавателем в академии вызвала неслабое бурление в местном дворянском обществе. Как узнала Кира из последних слухов, несколько графов и даже один герцог лично приходили ругаться к ректору. Она с достоинством выдержала напор и отправила всех в инквизицию, мол, это их идея. Плюс Академия всегда боролась за качество образования и рада получить столь компетентного преподавателя. Молодец, в общем, сделала себе рекламу. Раз с бизнесом все более-менее идет по плану, я решил закрыть важный бытовой вопрос. По рекомендации вездесущего Генриха мы взяли такси на окраину города, где находилась крупная база некоего барона Габланова. Она была огорожена двумя сетчатыми заборами с колючей проволокой и бетонными полами против подкопов. Интересное, однако, место. Весь юмор ситуации я оценил, когда понял, что весь персонал состоит исключительно из гоблинов. Они носили невзрачную серую униформу с большими кепками. Там, где была свалка, они разбирали машины на металл и запчасти, под крытым ангаром ремонтировали и улучшали их. Отдельно находилась стоянка с готовыми на продажу автомобилями, куда нас повел менеджер с насквозь фальшивой улыбкой. «Мы, гоблины, своих не обманываем», — заявил он первым делом, и мне сразу стало ясно, разденет и не постесняется. «Чего изволите?» Больше всего мне хотелось развернуться и уйти, но было понятно, что для моих целей не подойдет машина из салона, и помочь мне с этим могли только гоблины, поскольку гномы больше специализировались на крупной технике. Мне нужна вместительная машина, чтобы можно было спать в ней и перевозить много грузов. Она должна быть очень надежной, не ломаться, не застревать в грязи, бронированной. Есть у тебя что-то такое? «А как же? Недавно мы ввели отдельную коллекцию для истребителей чудовищ. Я правильно понимаю, вы планируете часто выезжать за стену? Или вам нужна красивая машина для создания определенной репутации?» Он замер посреди развилки, которая вела в разные гаражи. «Для дела. Плевать я хотел на внешний вид». «А по вам не скажешь», — усмехнулся гоблин, чье имя я не запомнил. «Отличный костюмчик». «Приходите в магазины моего господина». Суккуба ловко протиснулась между нами и вручила ошеломленному гоблину визитку. Несмотря на ее вполне приличный наряд, его взгляд моментально уперся в упругую грудь. «Скоро у нас появится коллекция одежды специально для связанных с природой рас. Оркам, дриадам, феям и, разумеется, гоблинам точно найдется достойный костюм». «Спасибо». Кажется, он вообще не слушал ее, но послушно положил визитку в нагрудный карман. «Следуйте за мной». Скажем прямо, выбор не блистал разнообразием. Всего 3 джипа разной степени побитости. Гоблины не особо старались, когда мыли их. То ли чтобы придать их внешнему виду нужное настроение, то ли покупатели попадались непритязательные. Или же я провел пальцами по слою старой грязи, нащупав глубокие царапины. «Вы не смотрите на их внешний вид. Машины надежные, верно служили своим хозяевам. Еще никто не приходил жаловаться». «Полагаю, потому что их сожрали. Двери явно новые. Пришло время включать орочьи переговоры. Я схватил гоблина за шкирку рабочей рубы и поднял его к потолку, едва не ударив головой о лампу. «Прекрати тратить мое время. Показывай лучшее, иначе придется компенсировать мою поездку сюда». «Да-да-да-да-да», — быстро закивал он. «Простите, я не сразу понял ваши нужды. Прошу поставить меня и следовать за мной. Или несите вон в тот коридор». «Много чести», — буркнул я, поставив его на пол и отвесив легкого пинка. Сразу стало понятно, как нужно вести себя с местными гоблинами, поскольку в следующем зале нашлась машина мне по нраву. Новая, будто только с конвейера, она сразу привлекла меня огромными большими колесами для высокой проходимости, мощной решеткой спереди и небольшими окнами с бронированными стеклами. И главное, она буквально светилась, как рождественская ель от встроенных в нее защитных и атакующих артефактов. Я почти не слушал заливающегося соловьем гоблина, открыл дверь и сел на водительское кресло. Еще и места полно, идеально. «Сколько она стоит?» – опершись о руль, повернулся к просиявшему гоблину. «Только для вас, господин, 250 тысяч рублей». Заметив мой недовольный взгляд, он поспешил спрятаться за Киру, и это стало его фатальной ошибкой. Суккуба повторила мое движение и схватила гоблина за шкирку, вручив прямо мне. «Пощадите, у меня дети!» «Наверняка они только рады будут избавиться от такого прощелыги отца», – фыркнула Мина. «Ты поди еще и алименты не платишь». «Как вы узнали?» Он начал откровенно паниковать, изворачиваясь и пытаясь вырваться из крепкой хватки изящной руки. «Вам кто-нибудь говорил, что вы очень сильная? Не ожидаешь такого от эльфийки?» «Ты что, решил оскорбить наложницу дворянина?» Кровожадно улыбнулась Суккуба, заставив гоблина сменить цвет на салатовый. «Это еще хуже, чем пытаться его обмануть». «Простите, пощадите, я сделаю вам скидку. 200 тысяч. Нет, 150». Ничего себе у него разброс. Мне очень захотелось связаться с бароном Габлановым и обсудить с ним вопросы подбора персонала, но смысл мараться. Вместо этого я посмотрел модель машины и нашел ее в сети. Да она в максимальной комплектации 30 тысяч стоит, причем модификация для военных, взревел я, шагнув к гоблину. Совсем страх потерял. «Так мы же ее улучшили. Решетку поменяли, колеса, двигатель новый, артефакты внутрь встроили. Не абы какие, эльфийские работы». Менеджер усиленно изображал праведное возмущение. 100 тысяч, дальше только в минус». Вот последнее меня совсем не впечатлило. Ушастые вполне могли оставить внутри неприятные сюрпризы. 50. И то слишком щедро с учетом твоего поведения. Я не бил его и не рычал в лицо. Просто сверлил мрачным взглядом, пока он, наконец, не сдался. «И послушай, Зеленый, я, Рорк Чернышов, уничтожаю монстров десятками, победил в дуэли герцога, убил графа и связан с высшим демоном. Мне плевать на князей и королей. Если эта машина подведет нас в лесу, мы все равно вернемся. И я спрошу не с тебя, а с твоего хозяина, барона. Раздену его до нитки и укажу на того, кто был всему виной. Мы друг друга поняли?» «Да, да, конечно». Он кивал так быстро, что я всерьез начал опасаться, как бы у него не отвалилась голова. «Идемте подписывать договор, а я пока распоряжусь, чтобы ее подготовили для вас. Полный энергетический заряд за наш счет». Решил не говорить ему, что и так вижу, что она заряжена. Если хочет исправлять какие-то скрытые косяки, флаг ему в руки. Через полчаса за кофе с пироженками и милого обсуждения последних писков моды, будто и не было недавно некрасивой сцены, нам вынесли ключи и проводили до ворот из базы. Когда Генрих подтвердил подлинность документов и заверил подписи, я перевел 50 тысяч на счет барона Габланова и дружелюбно попрощался с менеджером. Когда ворота закрылись, возникла проблема. Я сел на заднее сиденье, и Мина с Кирой тут же устроились рядом, вести машину было некому. «Не умеете водить?» – со вздохом задал риторический вопрос. «В принципе, да. Дриада явилась в Тверь из далекой деревни. Кира всю жизнь провела в магазине, пока не умерли ее родители. Ладно, вспомним былые навыки. Управление не шибко отличалось от моего прежнего мира. Жми на педали и крути себе руль. Машина была несколько тяжеловата, но хорошо реагировала на управление, и я быстро привык. Вот же, блин, придется себе еще и водителя искать. У меня же прав нет». Пока дворянский перстень неплохо защищал от резко слепнувших постовых, но рано или поздно кто-то из моих врагов догадается прикопаться. Припарковавшись во дворе арендуемого дома, я с удивлением увидел Максимилиана в компании с Подляковым. Вид инквизитора и инспектора не предвещал ничего хорошего, и кто-то другой на моем месте захотел бы проехать мимо и сделать вид, что он вообще не отсюда. Но я же орк. Я встречаю опасности топором, а не бегаю от них. Так что аккуратно припарковался неподалеку и с радостной улыбкой вышел к ним навстречу. «Какой приятный сюрприз! Инспектор, какими судьбами? Максимилиан, не ожидал встретить тебя так рано. Боюсь, у нас не самые хорошие новости. Пройдем в дом. Не думаю, что инквизитор с высокопоставленным полицейским не могли сломать замок. Таким образом, они выказывали уважение». Обведя взглядом привычно прильнувших к окнам соседей, я помахал всем рукой, продемонстрировав неизвестный в этом мире жест и открыл замок. Сати не было, и без присутствия всегда тихой темной эльфийки дом казался пустоватым, но Мина быстро это исправила, гремя на кухне посудой. Когда мы с гостями сели в гостиной, Кира принесла нам по чашке горячего чая и села на подлокотник моего кресла, озаряя комнату своей улыбкой. «Мне пришел ответ от начальства. Если убрать всю воду...» Инквизитор сделал паузу на глоток ароматного напитка и зажмурился от удовольствия. «А нет, это он давил тяжелый вздох. Нам сказали справляться самим». «Что, никакой помощи? Они серьезно? Архидемон – слишком маленькая угроза?» «Или они не поверили, или...» Максимилиан благоразумно не стал заканчивать, и так понятно, что он имел в виду. «Верхушка Инквизиции прогнила и потворствует демонам». «Почему же без помощи?» – невесело усмехнулся Подляков. «Они выпустили высочайшее распоряжение местным силам полиции всячески помогать вам, барон Чернышов, в решении вопроса. Меня назначили связным. Какие будут указания?» «Плюс нам открыт доступ к архивам Инквизиции. У меня с собой все имеющиеся знания о Велиале», – добавил Максимилиан. Оба вопросительно уставились на меня, спихнув всю ответственность. С одной стороны, хорошо, высокое начальство обычно только вредит, с другой, сейчас я как никогда ощутил лежавшую на мне ответственность. Пофиг, прорвемся и всех постукаем. А кому не хватит моих кулаков, познакомиться с топором.